Катсира даже не выходила из своего образа, представившись кукловодом-одиночкой, выжившим из мелкой семьи. Сейчас во времена переменной масштабных миграций такие, как он, встречались на каждом шагу. Одинокие и обездоленные, они искали лучшей жизни в других странах, надеясь привлечь внимание крупных кланов своими техниками или родословной. Вот и Катсира начал показывать простому люду и шиноби свое мастерство в создании марионеток, ловко отыгрывая отчаянно страждущего и желающего получить влиятельного покровителя в среде шиноби огня. Маленькие игрушки под руками широгани превращались в произведения искусства и могли сами ходить и порой говорить. Они вытворяли трюки, наполненные различными деталями и спрятанными емкостями, откуда иногда выстреливала вода. Сейчас наш отрядный кукольник сидел в центре площади, продавая и мастеря на глазах множество шиноби врага. Мы не рассчитывали на такой успех и симпровизировали, оставляя его отвлекать внимание крайне подозрительных ниндзя. Главной же задачей Катсира было нахождение в центре площади, чтобы все заложенные нами бомбы смогли подорваться единовременно отправленным им для кукол сигналом. Но это был запасной план. Главный же был проще и сложнее одновременно. Было понятно, что даже брось мы всю пачку прямо в отряды шиноби врага, то не сможем убить их всех разом, поэтому приходилось рассчитывать только на себя. Когда праздник достигнет своей кульминации, среди горожан начнут ходить жрецы и жрицы местного отделения храма огня, разливая напитки. Члены клана Хаки и наш отрядный монах легко вписались в контингент священнослужителей и смогли незаметно проникнуть в их группу. Когда наступит момент, они ударят по неготовым к такому противникам в спины. Из Хаки отличные актеры и шпионы, я уверен. Они сумеют обмануть наших врагов, а сигнал к удару будет подан шамоном. Наша главная сила и мастер техник ниндзюцу, он будет первым, кто ударит по собравшимся в кучу шиноби огня. Во время фестиваля, за пару минут до молитвы и благодарности богам, на сцене будут выступать различные труппы и наша будет среди них. Мияка и ее младший братец выйдут в самом конце, за что пришлось отвалить организаторам неплохую сумму золотом, но... Надеюсь, оно будет того стоить. Шамон будет вместе с ними и, когда обнаружит достойную цель, разрежет ширму, откуда наш хмурый ученый запульнет своей самой мощной техникой. После него мы сами вступим в бой, связывая в затяжных сражениях огневиков, пока из-за города не прибудут отряды с марионетками, чтобы быстро закидать врага деревянным мясом. Звучит все хорошо, но на самом деле я чувствую, что придется подорвать большую часть города. Среди ниндзя огня чувствуются сильные очаги чакры, которые могут стать серьезной проблемой для всех нас. Если и подрыв не поможет, то придется вызывать Бута. Уже представляя, как посреди города начнет резвиться озверевший от крови и запаха битвы хомяк, я мысленно поморщился, даже в таких мелочах стараясь не выдать себя и играть роль до конца. Внизу начал нарастать бой барабанов и послышались одобрительные выкрики толпы. Народ потихоньку стягивался к центральной площади, где скоро должны были начаться представления. Осталось недолго. Встряхнув бутылку, я даже всерьез пожалел, что там простая вода, а не саке. Сейчас хотелось немного расслабиться и отдохнуть, ведь до начала еще около часа. Весь день был таким суматошным, начиная с битвы с Хьюго и его товарищами, заканчивая забегами по стране и подготовкой. Давно я не жил в подобном темпе и уже успел отвыкнуть. Скинув подступающую дрему парой ударов по щекам, я присел поближе к окну, привалившись подбородком на каменные ставни. Мой взгляд плавно скользил по толпе, то и дело выцепляя среди тысяч простых людей шиноби. Они собрались в мелкие кучки, медленно блуждая по всей площади. Большинство из них были одеты в парадные одежды и сейчас размеренно прогуливались, беседуя со своими друзьями и товарищами, но были и те, кто продолжал нести службу даже во время праздника. Два десятка ниндзя прятались на чердаках и крышах, и это только те, которых мы смогли обнаружить. Доподлинно неизвестно, сколько же шиноби огня находится в городе, но на данный момент мы насчитали порядка 50 человек. А ведь раньше столько людей было в небольших семьях пустыни, а сейчас это просто послы и охрана. В который раз я пораженно покачал головой. Было обидно признавать силу и военную мощь северян, но факты налицо. Как бы мы ни учились, каких бы демонов ни подчиняли, но наших соседей всегда будет больше и они смогут этим правильно воспользоваться. Покатав на языке эту мысль, ставлю себе заметку, обсудить это с Ритой. Брат гораздо подкованнее меня в этом вопросе и уже наверняка придумал, как компенсировать такую разницу в количестве. По рации ударило несколько щелчков, а это значит, пора за дело. Не торопясь и стараясь, чтобы мои движения выглядели дерганными и пьяными, я пошел в сторону верхней площадки, где, по идее, должны находиться пара слабосилков шиноби. Новички или, я надеюсь, что ошибаюсь, детишки. Здесь, в центре города, нет смысла ставить прожженных ветеранов. Такие сейчас стоят на окраине и стерегут стены, и ими займутся наши кукловоды за компанию с бойцами Сагицу. Многие тоже рвались в город, но диверсионный отряд и так разросся до невозможности, и пришлось оставить большую часть людей в пригороде. С каждым пролетом лестницы мои шаги становились все тише и аккуратнее, а на последних ступеньках я уже отбросил личину пьяного стражника. Всего пара шагов, и моя рука ударяет в темечко сидевшего ко мне спиной пацана, проламывая хрупкие кости. Взмах второй рукой, куной пробивает успевшего повернуться второго караульного. Оба слабенькие, едва перешли порог в 14 лет. Наверное, взяли сюда, чтобы набивали опыт в тепличных условиях, а тут мы. Скинув остатки брони местной стражи, я раскидал куна и кинжалы по удобным местам, готовясь сорваться в бой, но в следующий миг мне пришлось прикрыть глаза. Стихия огня, поле тлеющих костей. Яркий слепящий свет от пламени ударил в лицо. Вместе с невыносимым жаром он заставил меня пригнуться и спрятаться за ограждением. Укрыв лицо и растерев его, я почувствовал, что у меня выгорели брови и щетина, а щеки и лоб начинают побаливать. Нет времени тормозить, нужно вниз. А внизу творился сущий ад. Центр площади плавился под жаром еще не потухшего пламени. Некоторые тела обгорели до кости, а в самом центре я не смог даже различить каменной брусчатки. От нее осталось лишь напоминание. Разбросанные тела медленно съедались огнем, их были сотни, может быть, тысячи. Несколько шиноби, которые смогли пережить подобный удар, сейчас вяло отбивались от наседающих бойцов клана Хаки. Даже отсюда я видел, как на их лицах проявляется недоумение и страх перед способностями ученого. «Брат, на что же ты на самом деле способен, если шамон слабее тебя?» На крышах домов начались небольшие стычки. Большая часть шиноби огня была деморализована и старалась отступить или, по крайней мере, собраться в группы для коллективного отпора. С края города послышались взрывы, а значит, наше подкрепление уже в пути. На лице против воли выползла улыбка. План прошел гораздо лучше, чем мы ожидали. Недооценив мощь шамона, мы боялись, что придется биться с крупным отрядом, но теперь пламя, горевшее в центре площади до сих пор, сейчас резко оборвалось, выпуская наружу буквально тонны воды. Огромная волна жидкости захлестнула дома и грозила утащить на дно нерасторопных. Башня, с которой я так и не удосужился слезть, сейчас слегка закачалась, но устояла под напором стихии. Ее каменное основание с гордостью выдержало удар, и теперь я мог с высоты, практически, птичьего полета, наблюдать за происходящим. Дерьмо. Когда мы отправлялись на миссию, мой брат Джун, начальник всей нашей разведки и ответственный за актуальную информацию с остальной части континента, предупреждал, что в мире есть люди, которых нам в любом случае стоит избегать. На первом месте, конечно же, стояли главы кланов Учиха и Синджу, о силе которых ходили настоящие легенды. Существа, при описании силы которых начинаешь верить, что боги ходят среди людей. После них шел долгий список с характеристиками всех тех, кто потенциально опасен, и нам с ним никак не справиться. А возглавлял этот список один из сильнейших шиноби современности. Я навсегда запомнил его холодный, суровый взгляд, смотрящий на меня с фотографии, заснятой в какой-то глуши. Он носил открытую боевую маску хапури, больше популярную у самураев и солдат. Его синие доспехи, сделанные из десятков пластин, плотно прилегали к телу, закрывая черный костюм ниндзя. Белые лохматые волосы трепетали на ветру, пока их покидала влага под воздействием чакры, а три кровавых полосы на лице, казалось, сияют в свете огня и крови шиноби, лежащих вокруг него. Всего за пару секунд Табирама Синджу убил пятерку наших бойцов, не обратив на них никакого внимания. Его взгляд, все его тело буквально кричали, что единственный, кто его интересует, это шамон. Младший брат бога шиноби стоял один посреди площади, а вокруг него собирались наши люди, вперемешку с марионетками, которые зачистили стены, но мужчина не выглядел ни взволнованным, ни напуганным. Его холодные красные глаза не сдвинулись ни на миллиметр. Мой брат верит, что, построив деревни, можно достичь мира. Как приятно будет тыкнуть его в это носом. 37 глав на бусте. Сегодня напишу еще парочку. Глава 26. Стихия воды. Великий потоп. Руки Синджу замелькали с невероятной скоростью, уклоняясь от брошенных снарядов. Табирама, практически припав к земле, бежал на выход из города. Вокруг него летали техники и различное железо, но мужчина с вялым выражением лица избегал всех попаданий. Едва он произнес технику, как весь город накрыла огромная волна. Выплюнув изо рта мелкую струйку, которая разрослась до 6-метровой высоты, он скрылся в потоках воды, легко лавируя между течениями и плавно направляя силу стихии. Словно тараканы на свету, мы прыснули в разные стороны, стараясь занять позицию повыше, но не всем это удалось. Из воды начали выстреливать огромные водяные дрели, пробивая насквозь или хватая убегающих за конечности, чтобы утащить во тьму образовавшегося озера. Отбив пару щупалец воздушными пулями, я резко стартанул вверх по башне, набирая высоту, откуда смогу лучше рассмотреть обстановку. За спиной слышались крики и ругательства, а когда я достиг вершины, между Табирамой и Шамоном развернулась настоящая стихийная дуэль. Вспышки огня, треск молний, удар ветра и полеты здоровенных каменных булыжников. В центре города творился настоящий хаос, из которого с трудом удавалось вычленить происходящее. Синджу оказался настоящим виртуозом. На одной голой воле он подчинял воду, преобразуя ее в морских чудовищ свое оружие. Парочка водяных драконов неотступно следовали за ним, каждый раз восстанавливаясь после ударов Шамона. Чудовищные монстры стихии яростно ревели и выпускали изо рта острые струи воды, которым были нипочем тела и камень. На моих глазах случайный выстрел разрезал одного из подчиненных Сагицу пополам. Стихия огня, огненный шар, стихия воды, водяной снаряд. Две техники, каждая размером с одноэтажный дом, полетели друг в друга и разорвались ровно по центру, раскидывая по окрестностям обжигающие клубы пара. Несколько оставшихся кукол Широгани, пользуясь плохой видимостью, ринулись внутрь облака, но сразу же начали вылетать оттуда по кускам. Четыре клона Табирамы выпрыгнули к нам, на ходу разбивая последних марионеток. Их удары были точны и техничны, никаких эмоций, ничего лишнего, только голый расчет. Как и их создатель, клоны с постным лицом обрушились на наши ряды, постепенно оттесняя отряды Суны от места главной битвы. Какого хрена? Это были не простые стихийные клоны, это было что-то новое. Новое и чертовски опасное. Быстрые, сильные, имитирующие движения хозяина полностью, но самое жуткое, они могли повторить весь тот богатый арсенал, который Табирама обрушивал на Шамона. Едва выдавив из себя слова удивления, я был вынужден уклоняться от нескольких техник подряд, выпущенных одним из клонов. Безэмоциональный ублюдок мчался вперед как машина, без остановки поливая меня выстрелами огня, воды и ветра. Чередуя техники и создавая из них незнакомые мне комбинации, он подбирался все ближе, пока мы не вступили в ближний бой. Отбив мои удары руками, клон подпрыгнул и пнул меня с двух ног в грудь. Неслабый удар протащил меня по крыше башни до самого края, а мой противник в это время напитал руки чакрой молнии, создавая на ладонях огромные звенящие от напряжения сферы. Удар молнии. Не став рисковать, просто скатываюсь вниз еще до того, как он начал говорить. Над головой раздался взрыв, а мне вслед полетели осколки камня и куски башни. Разворотив верхний этаж, клон выпрыгнул вслед за мной сквозь дым. Мы падали вниз, прямо в воду, смотря друг другу в глаза, и тогда я впервые увидел эмоции на его лице. Презрительно хмыкнув, ублюдок без затеи слов выплюнул в меня водяную пулю. Извернувшись в воздухе, я смог уклониться, но когда снаряд достиг воды под нами, он разорвался облаком чакры. Дерьмо. Имитация зверя. Мои когти за пару метров до воды смогли вонзиться в здание, оставляя широкие борозды, кроша камень в пыль. А из того места, где упала водяная пуля, в небо ударило огромное сверло из жидкости. Так и не почувствовав противника, оно осыпалось каплями вниз, но я уже не смог досмотреть до конца. Стоя на вертикальной стене, мы с клоном Табирамы вступили в бой. Чувства хомяка-оборотня помогали мне выдерживать натиск этого сраного монстра. Техники смешивались с подлыми ударами и резкими выпадами мечом, который он постоянно прятал обратно в печать на своей руке, чтобы оставлять ладони свободными. Перехватив один куной обратным хватом, я, словно во сне, бешено вращал глазами, следя за всем телом врага одновременно. Каждая конечность, каждый выступ доспеха, даже чертовы волосы, все могло стать оружием этого поистине потрясающего шиноби. Переиграв меня в рукопашную, Синджу резко мотнул головой, отправляя мне в лицо поток острых волос. Вовремя согнув колени, я лишь успел почувствовать, что клок моей шевелюры срезало начисто, как в следующий миг мой противник спутал мои руки водяным жгутом, уводя их в сторону. Подбив опорную стопу, Табирама опрокинул меня вниз, но он не собирался давать мне упасть. Увернувшись от моего последнего выпада, мужчина проскользил вдоль моей ноги и с разворота вонзил кунай мне в выставленные перед грудью руки. Сила удара была такова, что мои ладони треснули, я слышал, как кости болезненно хрустят, но не было времени на раздумья. Уволакивая руки под себя, я начал поворачиваться на бок, позволяя кунаю задеть живот и разрезать мою броню. Похоже, что он еще и чакрой ветра успел напитать свое оружие, уж больно острым оно было. Когда Синджу подался вперед, его тело наклонилось еще ближе и на тупой маске, которую хоть кто-то вряд ли назовет лицом, появилось удивление. Его глаза широко распахнулись от шока и неверия, чтобы спустя секунду болезненно прищуриться, когда мое измененное техникой и уплотненное чакрой колено врезалось ему под левые ребра, разламывая их в труху и протыкая легкие. Уже порадовавшись победе, я со страхом понял, что тело клона настоящее и он не исчезнет, распавшись на сгустки стихии или клубы дыма. Кашлянув кровью, Табирама упал на меня и вместе мы полетели вниз. Но наша борьба не закончилась на столь сверхблизкой дистанции, мне еще не приходилось сражаться, как, видимо, и самому Синджу. Поэтому мы нелепо вертелись, пытаясь нанести противнику как можно больший ущерб. Правда, в этой ситуации моя грубая, звериная сила, полученная от маленьких оборотней пустыни, превзошла холодный разум и расчет Табирамы. Позволив ублюдку еще раз полоснуть меня кунаем, перед самым входом в воду я вцепился заостренными зубами ему в плечо, вырывая шмат мяса. Под стон боли и скрежет зубов моего врага мы рухнули в воду. Воздух от удара выбило из легких, но мои чувства требовали двигаться дальше. Сила хищника жаждала продолжить бой, несмотря на раны и увечья. Сражаться, вставать и не принимать поражения, биться до последней капли крови, лишь бы встать на спину павшего врага. Вкусив его крови, я сделал большую ошибку, ведь сейчас, когда мы оба были дезориентированы, у меня был отличный шанс убежать и скрыться, но имитация зверя хотела иного. Вынырнув из воды, я зубами вытащил кунай, сцеплявший мои руки. Кровь попала на лицо и одежду, смешиваясь с водой и алыми разводами стекая вниз. Мои волосы сбились и повисли сосульками, огибая лицо. Тяжело дыша и водя головой из стороны в сторону, я искал своего врага. И нашел. Рывок отозвался болью во всем теле. Потом я наверняка буду жалеть об этом, но сейчас все неважно, лишь бы догнать, добить, прокричать всему миру о моем триумфе. Убить столь сильного и уважаемого врага, это ли не радость? Скупыми движениями я отталкивался от воды, перемещаясь короткими прыжками, прежде чем с разгону врезаться в Синджу. Отступающий враг разорвался клубами дыма, среди которых оказалось несколько взрывных печатей. Реакция у скорпионового хомяка отменная, поэтому еще до того, как они загорелись, я прицепился рукой к воде, обхватывая ее, будто край крыши, и расслабил остальное тело, с силой вкидывая его в воду. Над головой прозвучал сильный взрыв, ударив по моим чувствительным ушам. Только я хотел всплыть, но проклятый Синджу опередил меня. Огромной силой водяное ядро ударило прямо в грудь, выбивая остатки воздуха. Под водой я врезался в чей-то разрушенный дом, сильно ударившись спиной. Казалось бы, мои инстинкты наконец поймут бессмысленность этих действий, но нет. Я раззадорился только сильнее, ведь чем сильнее добыча, тем почетнее победа. Сложив печати под водой, я подряд выстрелил тремя воздушными снарядами, пробивая себе путь наружу. Как по скале, играясь с чакрой и напитывая ею отросшие когти, я взобрался на поверхность, где на меня сразу же налетело два табирамы. В этот раз я чувствовал, что они отличаются друг от друга. Один был таким же, как и прежде, но вот второй. Он был слаб, меньше чакры, другой запах и главное, его сердце не билось. В разгаре драки было тяжело улавливать подобное, но тренировки в мире призыва научили меня вычленять нужное. Не делая разницы между противниками, я дождался момента, когда Синджу начнет действовать. Когда сердцебиение Табирамы резко ускорилось, я метнулся к нему, наплевав на клона. Успев за мгновение до того, как он создаст свои электрические сферы, я лодочкой сложил ладони и ударил ему прямо в сердце, чтобы почувствовать под кончиками пальцев пустоту. Меня обволок дым от разорвавшегося клона, а в спину прилетел сильный удар, напитанный электричеством руки. Отскакивая от воды, я, словно плоский камушек, прыгал по ее глади, пока не вылетел на какую-то крышу, перед этим проломив декоративный бортик. Замены. Ах ты, хитрый ублюдок. С трудом поднимаясь на трясущихся руках, я видел, как Синджу приближается ко мне. Сейчас в его глазах сверкала решимость, а не скука и апатия. Мужчина воспринимал меня всерьез и хотел избавиться раз и навсегда. Но среди шиноби Сунагакури было много других талантливых и сильных. Рыбкой вынырнув из воды, шамон, облепленный по всему телу сияющей водой, ударил ногой прямо в челюсть Табирамы. Удивленный лесовик улетел со скоростью выстрела. Хлопок воздуха был столь сильным, что вода пошла волнами, заливая мой островок суши. Боевая маска отлетела деформированным куском металла и едва не утонула в пучине, но рука шамона ловко перехватила ее на половине пути. Поймав мой взгляд, он понимающе улыбнулся и убрал трофей в задний карман, доверительно и уважительно кивая. Прислушавшись к своим чувствам, мужчина выпустил в небо воздушный снаряд необычной формы. Разрезая воздух, он разносил по округе пронзительный свист, сигнал к отступлению. «Встать можешь, нам пора уходить», снова прикрыв глаза, он резко дернулся и отправил куда-то вдаль десяток водяных пулей, лишь по прошествии пары секунд презрительно хмыкнул, свалил наконец, пронырливый говнюк. «Тицуя, сможешь идти?» «Да, да». Чувствуя, как по всему телу прошлась дрожь и боль, я поднялся на ноги, осматривая последствия нашего пребывания в стране Лисы. Крупный город, столица небольшого государства, лежал в руинах. Потоки воды медленно уходили во все стороны, открывая нам вид на трупы и мусор, раскиданный повсюду. Сотни, если не тысячи горожан, только сейчас, когда спало действие техники Табирамы, начали всплывать. Словно грибы после дождя, они росли на поверхности, закрывая водную гладь своими телами. «Идем, нам стоит поторопиться. Через пару часов здесь будет невероятный источник чакры, даже отсюда я его чувствую, словно сияющий в ночи маяк». Поэтично. Угу, идем. На бусте 40 глав. Заходите, читайте, ставьте лайки здесь и везде, где только сможете. П.С. Сейчас пишу оригинал, так что скорость написания глав немного упадет, не так критично, чтобы сразу отписываться и убегать, но все же. Глава 27. По итогу битвы за столицу страны Лисы мы потеряли 44 человека. Отличные шиноби, большинство из которых были ветеранами, силу и возможности которых нам никак не заменить в скором времени. Еще примерно столько же ниндзя деревни оказались ранены, и я сам в том числе. Слава богам, никто из нашей команды не погиб, но легче от этого не становится. Пришлось срочно снимать многих бойцов с заказов и перенаправлять сюда, чтобы закрыть бреши в обороне, ведь вскоре ее могли начать проверять на прочность. И опасения подтвердились. Не прошло и недели, как один из наших аванпостов разлетелся в клочья, подорванные изнутри. Спустя пару суток кто-то перебил патруль в лесах Лисы, который совершал стандартный обход. Последней же каплей стало нападение на приграничный форт, служащий основой нашей обороны. Два десятка шиноби пытались прокрасться внутрь, имея при себе целый рюкзак со взрывными печатями и полные колбы с ядом. Хорошо, что часовые серьезно отнеслись к своим обязанностям, и нам удалось вовремя остановить противника. С тех пор мы постоянно пересекаемся с отрядами деревни в скрытом листе, как они себя называют, хотя сама деревня, как и наша, еще не достроена. Мелкие стычки, пересечение линий снабжения, диверсии и много других радостей шиноби, все это безостановочно творилось в стране Лисы, куда мы вместе с листовиками, с их молчаливого согласия, перевели все наши боевые действия. Никто не хотел углубляться внутрь страны соперника, опасаясь, что враг начнет действовать жестче и будет в ответ терроризировать родные земли и дома. Хотя страна Чая для нас не была исконным домом, мы относились к ней примерно так же, справедливо считая ее своей и защищая изо всех сил. Но не только войной в маленькой стране Лисы гремел мир. Последствия нашего нападения эхом разнеслись по всему миру, ведь страна Лисы сохранила свои земли и автономию, став нейтральной землей между нашими зонами влияния. Простые жители и немногочисленные семьи ниндзя, проживающие там, в спешном порядке начали покидать умирающие государства, наводняя соседние земли беженцами, преступностью, нищетой и болезнями. Тысячи простых людей плелись по дорогам, стараясь не поднимать головы, чтобы случайно не встретиться взглядом с пробегающими по веткам шиноби. Они разносили слухи, дополняя их небылицами, рассказывая про жуткие ужасы, творимыми обеими сторонами. Вот и другие крупные игроки начали действовать. То тут, то там от наших соглядатаев, подкупленных чинушей многих других агентов, начали приходить донесения о разгорающихся конфликтах на границах. И к нашей радости и облегчению, большая часть этих новостей так или иначе касались Листа. Захапав себе самые плодородные земли и собрав под рукой большую часть сильных кланов, они просто нарисовали на своей груди мишени из красок, полных зависти, обиды и жадности других скрытых деревень. Страна земли наседала и пакостила с запада. Пробираясь через мелких соседей, они отправляли отряды ниндзя без опознавательных знаков, стараясь просто ослабить гораздо более сильного конкурента. И с каждым днем их действия становились все наглее и наглее, доходя до того, что где-то на территории страны огня они устроили крупную потасовку с листовиками. Остальные великие страны в лице воды и молнии начали настоящую войну в стране горячих источников, уничтожая инфраструктуру и убивая всех местных представителей кланов, часто пересекаясь с Узумаки, которые не без причины считали горячие источники своей кормушкой. Война разгоралась, и скрытый Лист по итогу вмешался, надеясь помочь соседу и союзнику, что только усугубило ситуацию и привело к ужесточению конфликта. Мир потихоньку катился в пропасть, и косвенно мы были причиной произошедшего, в чем Рита винил непосредственно себя. «Глупости не говори», — скрестив руки на груди, Джун закинул ноги на специальный пуфик. Как только начали создаваться деревни, конфликт стал неизбежен. Может, через год или пару лет, да неважно. Махнув рукой, средний брат откинул голову на спинку, свешивая ее с обратной стороны. К тому же, лучше первыми нанести удар, чем сидеть и ждать, не зная, кто пырнет тебя кунаем, земля или огонь. Кстати, раз уж заговорили, решив сменить тему разговора, Рита строго посмотрел на брата, возвращая себе лицо правителя и сильнейшего шиноби Суны, что там с землеройками. Ишикава согласен не разворачивать конфликт на наших границах. Ну, почесав макушку, Джун резко выпрямился, вскидывая ноги на пол и громко топая, типа того: «Старый хрен хочет через нас торговать с южными островами. Не то чтобы это что-то невыполнимое, но я просто содрогаюсь от мысли, представляя, сколько шпионов он зашлет к нам, если мы разрешим его караванам спокойно ходить через наши земли. А разве мы сейчас не торгуем с ними?» Робко подняв руку, так как наверняка не знал, я постарался напустить на себя важный вид, но вместо этого добился от родственников лишь проказливых улыбок. Возведя очи к небу, попытался также запрокинуть голову, как Джун, но уснувшая на моих коленях Маки была против. Сестренка недовольно заворочилась, обнимая меня за шею еще крепче, начав проводить какой-то удушающий прием. Ее черные волосы раскидались повсюду. Казалось, они проникли в каждую щель, но больше всего их лезло прямо мне в лицо. Смирившись со своим положением, я лишь погладил девушку по спине, вызвав на ее спящем личике довольную улыбку. «Отвечая на твой вопрос, да, мы торгуем с ними, но все идет через посредников», — приставив палец к губам, Рита заговорил шепотом, с умилением наблюдая за нашей сестрой: «Страны Клыка и Когтя получают небольшой процент, а мы можем спокойно торговать с землей, не опасаясь, что по пустыне начнут бродить шпионы. Так, а почему не продолжить практику торговли через посредников? Просто теперь мы будем возить ему товары с южных островов. Потому что он старый хрен, вот почему». Старик прямо сказал, что он хочет именно так, и по его глазам я видел, что он понимает, что я понимаю его замысел, и ему насрать. «Водила, ага, да». Посидев с братьями еще пару часов, за время которых мы успели многое обсудить, а я получил крайне богатый опыт того, как они разрешают дела или спорные вопросы, как правильно реагировать на провокации соседей и разнимать враждующие семьи, которые до сих пор не забыли обиды прошлого. Все это продолжалось в такой приятной, тихой и уютной атмосфере, что, когда прибежал гонец со срочным донесением, ломая ее на корню, я хотел вырубить парня, непроизвольно напустив на него волну жажды убийства. От подобного перформанса моя сестра подскочила на пару метров в воздух, словно кошка, вцепляясь в потолок всеми четырьмя конечностями. Подозрительно оглядываясь и так и не найдя следов опасности, она наконец заметила наши удивленные лица. И если братья отреагировали лишь поднятием бровей, то у меня и гонца натурально отвисла челюсть. «Никогда не замечал за Маки подобных повадок, и тут, на тебе, вы ничего не видели». Тыкнув в нас пальцем, сестренка сложила печати, исчезая в вихре песка, который, конечно же, упал мне на голову. Снова поймав взгляд гонца, я уже натурально задумался о небольшом акте насилия, но успокаивающий голос брата срезал плохие эмоции на корню. «Тише, Тицуя, гонец здесь ни при чем, к тому же, лучше привыкай к подобному». Помахав кистью в воздухе, Рита неторопливо развернул послание. «Нам сегодня и так крайне повезло, почти 3 часа без посторонних». «Верно», важно покивав головой, Джун знаком отправил гонца за дверь отдыхать и ждать дальнейших распоряжений, а умный парень был и рад свалить подальше от начальственных особ. Обычно каждые 5 минут сюда залетает какой-нибудь дурило и начинает рассказывать о своих проблемах. «Рита», отвлекая брата от чтения, Джун тыкнул в сторону двери пальцем, постепенно повышая голос. «Твои телохранители никуда не годятся. Гражданские и главы кланов вешают им лапшу на уши при любом случае и заставляют пропускать в кабинет. Нам нужен нормальный секретарь, а лучший целый штат из разных работников администрации, чтобы сортировали всякого и давали отворот-поворот, если игра не стоит свеч. Я тебе уже объяснял, пока не достроим деревню и не отточим систему безопасности, я никого нового сюда не пущу. Так набери из тех, кто уже здесь». Покрываясь красными пятнами, Джун заводился все сильнее. Было видно, что тема поднималась не в первый раз, а учитывая, что средний брат часто подменяет старшего, ничего удивительного, что он хочет заниматься стоящими делами и не отвлекаться на всякую чушь. Они все заняты не меньше нас, зато телохранители стоят весь день без дела и потихоньку тупеют и жиреют, так хоть чем-то занимаются. И все же, взмах ладони Реты остановил новый виток спора. Правитель Сунагакури нахмурил все лицо, тщательно вчитываясь в каждую строчку. Приблизив послание вплотную, он перечитывал его раз за разом, постепенно удивляясь все сильнее. Его брови взлетели вверх, а глаза распахнулись в неверии. Отложив лист на стол перед собой, Рита встал со своего места, заложив руки за спину. «Ни я, ни Джун не посмели прерывать нашего брата в таком состоянии, а то, что он очень взволнован, мог понять любой, даже не владея чакрой. Настоящий шторм из этой мифической энергии вжал нас в кресло. Находясь в центре бури, мы, в отличие от реального шторма, испытали всю мощь Реты на себе. Я чувствовал, как по всей деревне объявляют тревогу и отряды быстрого реагирования несутся сюда на полном ходу. Охрана за дверью уже вообще валялась в отключке, вырубленные в самую первую секунду, как и большая часть работников и шиноби в радиусе сотни метров. Только мы с Джуном оставались на месте, ожидая, пока ураган стихнет и Рита объяснит нам, что происходит. Стоило давлению спасть, как в здание влетела 5 сильных шиноби. Не стучась, они ворвались в кабинет, готовясь ко всему, но внутри их ждал лишь суровый взгляд правителя. «Пошли прочь, такой быстрой техники перемещения я еще никогда не видел. Вот группа залетает внутрь, и вот после крика Реты не остается даже следов их пребывания». А дверь аккуратно прикрыта. «Брат, Рита». Подняв послание пальцами, словно держал ядовитую змею, Рита бросил бумагу в руки Джуну, вернувшись обратно созерцать через окно. Его кулаки были сжаты со всей силы, выдавая хруст костей, а напряженная спина грозила вот-вот лопнуть. Учиха Мадара вместе с членами своего клана и другими доброходами из Листа перебили наш гарнизон в стране Чая и ударили по острову Неги, самому большому в стране воды. Ублюдок убил всех на своем пути и сейчас приближается к деревне горячих источников. Что с нашими силами на полуострове? Все мертвы, даже трупов не осталось, только пепел от костей. Половина страны лежит в руинах, а все порты на западной стороне, через которые мы возили товары, уничтожены. Это уже не игры на границе, брат. Мы не должны оставить такой удар без ответа. Верно, подняв кулак на уровень груди, Рита снова полыхнул своей силой, но быстро смог взять ее под контроль. Если Лист не хочет играть в нашу маленькую игру дальше, что же, так тому и быть. На бусте уже появилась 41 глава. Глава 28. Быстрее. Второй отряд. Приготовиться. Выступаем через 5 минут. Громкие крики командиров подразделений, а также постоянный гомон толпы, бесчисленный топот тысяч ног и блеяние животных. Где-то вдалеке раздавались удары кузнечного молота, а звонкие голоса торговцев зазывали шиноби и простых солдат закупаться именно их товарами. Столько знакомых и привычных звуков для всякого, кто хоть раз бывал в военном лагере. В прошлом мне доводилось видеть такое не раз и не два, но никогда прежде в подобных масштабах. Разозленный поступком Мадары, Рита собрал большую часть пустыни, временно остановив выполнение всех сложных заказов, оставляя лишь мелкие поручения на совсем сопливых ниндзя. Почти 10 тысяч шиноби откликнулись на зов своего лидера и сейчас распределялись по трем лагерям. Но даже этого огромного количества было крайне мало, чтобы противостоять деревне, скрытой в листве или канахе, как ее по-простому называют воины. Листовики могли выставить практически 60 тысяч и при этом не оголить свои границы, да и могли продолжать выполнять заказы, конечно, не в прежнем режиме, но даже так, это еще не говоря об их мелких вассалах, а также союзниках Узумаки, которые тоже легко могли поставить 5000 ниндзя, перекрывая один фронт. Это больно било по самолюбию и заставляло зависть просыпаться каждый раз, как мы обсуждали план нападения на страну огня. Но слава всем богам, духам и предкам, Учиха Мадара облегчил нам работу по сбору союзников. Своей дерзкой выходкой он легко настроил против листа всех крупных игроков, особенно главу деревни Скрытого Камня, Ишикаву. Старик собирался выжидать и действовать в прежнем стиле, потихоньку разоряя окрестности, все больше углубляясь на территорию листа, постепенно уничтожая их инфраструктуру и выселяя людей из домов и городов, чтобы потом просто прийти на пустые земли. Задуманный на долгие годы, сложный и труднореализуемый план. Мы уже отчаялись затащить его в наш небольшой союз по интересам, но после бойни в стране горячих источников сумасшедший Учиха пошел дальше и прошелся по всем границ, вычищая их от врагов. В одной из таких стычек он чуть не убил внука Ишикавы. Мелкий пацан вместе со своим учителем выжили лишь чудом, за что нужно было благодарить гордыню и самомнение шеренганистого мудака. После произошедшего Цучикаги слетел с нарезки, быстро вливаясь в альянс деревень и соглашаясь ударить по листу вместе со всеми. Огромные силы шиноби концентрировались на границах своих стран, готовясь начать мировую войну, первую в своем роде. Каждый понимал, что жизнь больше не будет как раньше, что теперь смерть и разрушение не заденут мелкие городки и отдельные кланы. Перед такими силами падут целые страны, а вместо цветущих полей останутся лишь выжженные пустоши, по которым пройдутся таби-ниндзя, оставляя лишь пепел. Спусковым крючком к началу войны послужило столкновение между двумя лидерами листа. Весь мир следил за их сражением, когда два местных бога выясняли, кто сильнее и чьи идеалы важнее. Рушились горы, высыхали реки, ландшафт менялся быстрее, чем шпионы и наблюдатели успевали осознать и доложить об этом. Три дня Мадара и Хаширама бились между собой, показывая остальному миру, за что их прозвали сильнейшими. Но и это ужасающее по своим размахам сражение подошло к концу. На месте их битвы образовался огромный кратер, который быстро заполнился водой, рисуя на всех картах мира новое озеро. Победа Синджу и провозглашение его первым Хокаге, лидером деревни, тенью огня было нашим сигналом к началу вторжения. Сейчас я находился в 2 километрах от границы страны рек, где нас ожидал нехилый батальон местных шиноби. Почти 1000 человек, усиленных простыми солдатами. Первая линия обороны – одна из многих крепостей, которые речники настроили вдоль своих границ. Мы не знали, прибыло ли к ним подкрепление из листа, но даже если враг отправит к нам хоть 5, хоть 10 тысяч солдат, Рита убеждал, что мы справимся. Армия страны ветра должна была пройти широким фронтом, стягивая и приманивая к себе большую часть сил защитников. Пройтись по стране рек и уничтожить любое сопротивление, атакуя коммуникации соседних стран и границы листа. В идеале мы надеялись приманить сюда врагов из соседних стран, открывая для наших союзников из камня и тумана проходы на территорию врага. Жуткая доля приманки, которая должна привести к крупным потерям. И остальные союзники песка легко согласились с нашей ролью, стараясь сохранить побольше своих сил. Будет интересно посмотреть на их рожи, когда они узнают, что наши собственные силы пойдут во второй волне. Пройдя насквозь лагерь, я встал рядом с Ритой и Джуном. Моих братьев окружали самые сильные шиноби, главы кланов и просто важные личности, которые вносят большой вклад в развитие страны и деревни. За нашими спинами расположилось войско, все давно уже были готовы и стояли в напряжении, с удивлением смотря вперед. «Брат, ты вовремя!» Кивнув мне головой, Казекаги скинул свои церемониальные одежды, передавая их своей жене. Понимая важность и торжественность момента, даже Эйри не кривила лица, с достоинством принимая ношу и отступая за спину своего мужа. Кивнув головой, девушка на миг встретилась с братом взглядом и между ними прошел немой диалог, после которого оба разошлись, словно незнакомые люди. Выйдя перед строем, Рита завязал волосы в хвост, стягивая их металлической леской и пряча внутри тонкие иглы. Ловкие пальцы быстро провернули процедуру, и лидер нашей деревни махнул рукой, отдавая приказ о начале атаки. По ушам ударил клёкот и треск. Тысячи марионеток пришли в движение, поднимаясь с колен и расправляя руки, из которых торчали острые лезвия. Дергая головой, словно сломанные игрушки, они синхронно замерли, после чего стартанули вперед. Шелест песка был похож на лавину. Тысячи ног двигались в едином порыве, и ни одна пара не сбилась с шага или вышла из ритма. Словно единый живой организм, они мчались вперед, пока члены клана Широгани разгорались огромным очагом чакры. Почти весь клан сидел в центре огромной печати. Выжженный песок утрамбовали ровным слоем камня радиусом 20 метров. Мягкий и приятный синий цвет бил из иероглифов печати, покрывая кукольников и создавая мистический образ. Несколько монахов храма ветра стояли рядом, зачитывая свои псалмы и направляя чакру, уменьшая потери и стараясь использовать все до последней капли. Синхронная работа десятков мастеров своего дела. Я почувствовал, что стало тяжело дышать. Столь захватывающее действие ошарашивало и вызывало восторг. Друзья, товарищи, братья в жестокой и суровой пустыне. Голос Рита разнесся над вечными песками страны ветра, проникая в сердца и привлекая внимание. Голос моего брата настраивал на серьезное дело, заставив сфокусироваться на нем взор тысячи глаз. Он стоял чуть на возвышении, наверняка созданном одним из пользователей стихии Земли. За его спиной была видна армия марионеток, которая уже практически добралась до первых деревьев страны реки. Веками мы выживали в этой беспощадной стране и лишь недавно смогли сделать наш дом мирным и прекрасным краем. Указав рукой в сторону противника, Рита нахмурил брови, а в его голосе начали проскальзывать злобные, презрительные интонации. Но они, эти ублюдки с севера, желают отнять у нас все, за что мы с вами проливали кровь, за что голодали и умирали наши предки. Они не остановятся перед песками и лишь из слепой жадности и жажды наживы придут сюда. Тыкнув пальцем себе под ноги, Рита выпустил наружу свою жажду убийства. Огромная волна пробирала до костей, и из задних рядов послышался первый недовольный ропот. Они убьют и уничтожат все и всех, лишь бы утолить свой голод. Но мы этого не допустим. Пусть нас меньше, пусть среди нас не ходят боги, но мы покажем им, что в пустыне выживают лишь самые сильные, а неженкам с севера здесь делать нечего. Сложив печати, Рита использовал технику призыва, вызывая под ногами огромную скалопендру. Гигантское насекомое разворотило землю, поднимая своего хозяина над головой. Разинув пасть, монстр издал грозный клич, заставивший многих вздрогнуть и закричать. «С нами сила наших предков, воля и дух всех, кто топтал эти пески, словно обжигающий ветер, мы пронесемся по их земле». Вздохнув поглубже, Рита сжал ладони в кулаки, поднимая их по бокам от тела, и на последних словах он закричал в небо, вкладывая всю злость и все сожаления, испытанные за последние недели, и уничтожим все, оставляя за собой лишь песок и смерть. Да, крики тысячи людей, орущих в едином порыве, наверное, были слышны и в самой стране огня. Извернувшаяся на месте скалопендра вновь заверещала и понесла моего брата вперед, туда, где уже началась война. Поддавшись всеобщему настроению, я кричал так же, как и все. Даже вечно спокойный Широгани, хитрые и обаятельные Хаки, уравновешенный Джун, который только при семье позволял эмоциям взять верх, все мы кричали. Кричали и бежали вперед, следуя за Казекаги. Песок взрывался под ногами, ведь, в отличие от кукол, мы использовали чакру, чтобы было проще бежать вперед. Грохот наступления армии бил по ушам, вырабатывая адреналин. Звуки взрывов и крики, раздающиеся впереди, лишь подначивали, зовя поскорее ворваться в бой. Имитация зверя. На ходу сложив печати, я полностью отдался своей животной стороне. Хомяк-оборотень внутри меня бушевал, радуясь битве. Я будто бы слышал его голос, но разум помогал понять, что это лишь мираж моих мыслей. Когда до деревьев оставалось меньше сотни метров, скалопендра Реты ускорилась, своим телом проламывая нам путь. Деревья ломались, словно тощие сухие щепки. Огромное бронированное тело пролетело сквозь лесок, словно раскаленный нож сквозь масло, и со всей силы обрушилось на стену форта. Каменное сооружение, спрятанное на небольшой поляне среди деревьев. Снизу не было ни одного прохода, лишь голый камень, зато наверху виднелись десятки мелких домиков и подвесных мостов. Странная конструкция крепости отлично бы справилась с простыми людьми и слабыми ниндзя, но никак не с армией марионеток и призывным зверем размером с сам форт. Под грохот падающих камней мы ворвались внутрь, где уже вовсю шел бой. В любой плоскости, на домах и деревьях, вертикально и горизонтально, в воздухе и под землей. Тысячи шиноби схлестнулись с куклами. Они разбились на отряды, стараясь загонять в ловушки или уничтожать марионеток целиком. Весь форт был похож на разоренный муравейник, и мы влетели туда, убивая всех на своем пути. Армия оббегала крепость, следуя по пятам побежавших дальше кукол. Отряды разделялись на мелкие группы, уходя к своим целям, широким потоком врываясь в страну реки. Каждый город, деревня, хуторок или простой кабак у обочины, ничто не осталось без внимания. Подгоняя отступающих врагов и бегущих за ними крестьян, мы наступали им на пятки, не давая развернуть оборону или увести своих соотечественников в безопасное место. Словно орда саранчи, набрасывались на любое сопротивление, а привлеченные боем отряды стекались к немногочисленным защитникам. Точно такая же картина происходила по всей границе страны рек. Наши армии рвались вперед, стараясь убить и разрушить как можно больше, мстя за все сделанное Мадарой в стране чая. Лицемерная и двуличная политика, но никто в армии шиноби даже не возмутился подобному. Всего за два дня большая часть страны рек превратилась в догорающую степь. Гектары леса, поля и деревни были сожжены, а многие реки высохли под напором огненных техник и земляных обвалов. Армии был дан приказ не щадить никого, уничтожая все, и солдаты выполнили его со всем рвением. Простые люди словно гребенка прошлись за нами, выковыривая спрятавшихся или дезертиров. Еще никогда прежде шиноби не сражались в таких больших подразделениях. Рита показал, насколько это может быть разрушительно и опасно. 42 глава готова на бусте. Глава 29. Стихия ветра. Воздушный снаряд. Запустив технику точно в центр группы врагов, я сам укрылся за ближайшим валуном, стараясь отдышаться и проморгаться. Глаза болели от слепящего света. Какой-то кретин додумался бросить световую шашку прямо в центр битвы. Уж не знаю, на что он надеялся, но в итоге пострадали все. Выглянув из-за края камня, вижу, как листовики начинают приходить в себя. Ублюдков было шестеро, а нас всего трое, но в принципе этого должно было хватить. Складываю печати перед лицом, но цепкая хватка на запястье выводит из состояния транса. Маленькая женская ладошка держит крепко, сдавливая конечность до побеления. «Тицуя, ты уверен, в последнее время ты ведешь себя необычно, когда используешь имитацию?» Покачав свободной ладонью в воздухе, Мияка тактично попыталась съехать с темы, «давай отступим. Твоему брату понадобится помощь, сейчас самое время, чтобы сделать ноги. Говори уже, как есть. У меня башню срывает от силы зверя». Грубо усмехнувшись на покраснение щек девушки, я вырвал руку из схватки и снова сложил печати, «и не неси ерунды, будто бы кто-то из них даст нам сбежать. Сними Инузука, так что побег обречен на провал». По телу прокатилась волна изменений. Когти отросли, а зубы так выросли, что теперь торчали из-за губ. Я чувствовал, как моя спина покрывается шерстью, а мышцы становятся плотнее и гибче. Словно бы усыхая и худея, я вместо слабости ощущал нарастающую силу. Отлично оскалившись, киваю головой нервно улыбающейся девушке, «пойдем, прикройте меня». Второй шиноби был из другого отряда, временно заменяя раненого шамона. Конечно, замена не шла ни в какое сравнение, но лучше так, чем никого. Выбивая из камня искры, я на руках забрался наверх, отталкиваясь всеми конечностями и срываясь в бой. В ушах стоял шум из смеси ударов сердец и тяжелого дыхания врага. Их кровь шумно бежала по венам, заставляя ухмыляться яростнее и предвкушающе. Расставив руки в стороны, накидываюсь на первого, просто разрывая бедолагу на куски. Мое тело движется само, все чаще самостоятельно реагируя на угрозы. Но товарищи погибшего конаховца не захотели оставаться в стороне. Мы закружились, все вместе, никто не остался в стороне, и нам это сыграло на руку. Используя окружение и тела друг друга как трамплины, мы скользили между врагами. Каждое движение переходило в бросок или захват, чакры хлестали ото всех, пока техники вплетались в боевой танец. Полоснув когтями по брюху одного, подныриваю под его предсмертный удар, беря руку в захват и толкая умирающего под нож второму. Моя нога наступает на лопатки мертвеца и, кувыркнувшись через его голову, пробиваю ладонью черепушку удивленного противника. Теперь мы уже сражались 3-3, но у врагов появилось больше места для маневра, и один из них этим воспользовался. Налетев на меня разразившимся ударами смерчем, Темноволосый Хьюго все чаще метил в смертельные точки, особенно норовя разбить мне трахею. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Отбивая удары наседающего листрика, я извернулся под невероятным углом, при котором у любого нормального человека позвоночник треснет в нескольких местах, и полоснул когтями по глазам врага. Скромный опыт битвы с Хьюго уже рассказал их главную силу и слабость, чем я и воспользовался. Самодовольные засранцы слишком сильно полагаются на свои глаза. Весь их боевой стиль, одежда, жизнь все зависит от Бейкугана и стоит лишить их этого, как картина мира снобов рушится. Вот и сейчас, стоило ударить куда нужно, как победа стала обеспечена. Вообще среди шиноби подобные атаки не особо приветствуются. Особые глаза обычно стараются сберечь, что дает некий простор для их пользователей, но приказ Реты был однозначным. Так что никто из нас даже не пытался взять Хьюгу или Учиху живым. Всех пускали под нож, неважно, сдавались они или пытались сбежать. Мои пальцы скрючились, вырывая куски плоти и костей. Проклятые глаза, из-за которых члены клана становятся такими высокомерными, лопнули и кровавой кашей улетели в лес. Застывший от неожиданности Хьюга еще пару секунд простоял на месте, лишь после этого упал остатками лица в землю, но меня уже не было рядом, чтобы засвидетельствовать момент. Проскакивая между деревьями, я то и дело натыкался на мелкие стычки, растянувшиеся на многие километры. Легко ударяя в спину или бросая железо в затылок увлекающимся врагам, я быстро мчался вперед, туда, где сейчас и происходило главное сражение. Вот уже полгода мы ведем бои в стране рек. Непрекращающиеся сражения, где мертвецов и сломанных кукол заменяют новые куски мяса, и так без конца. Неостановимый конвейер, на котором лежат наши жизни. После того, как мы разбили силы речников и погнали их до самой границы страны огня, нам навстречу выступил сам Хокаге вместе с лучшими своими людьми. Покрытый бинтами с головы до ног, проклятый Хаширама все равно крайне бодро прошелся по нашим первым ударным отрядам, и лишь огромное численное превосходство вынудило это чудовище отступить. Но даже мимолетное столкновение принесло нам ужасающие потери. Все шиноби страны рек не смогли убить или ранить столько наших людей, сколько глава скрытого листа. Остановив напор наших войск, Хаширама умчался на другой фронт, а к нам подошли основные силы Конохи. Произошло все это около 4 недель назад, и с тех самых пор мы режем друг друга в этих вонючих лесах. Волочим тела наших друзей и родных по влажной земле, отбиваемся от орд насекомых и пытаемся спастись от свирепствующих болезней. Мало было всех этих проблем, так месяц назад зарядил дождь. Плотная стена воды падала с неба, и сначала мы даже подумали, что это такая техника, но реальность оказалась печальнее. И хотя обе армии страдали от обилия влаги, но войска Листа были в разы лучше приспособлены к этому, в отличие от нас. Сезон дождей здесь проходил активнее и дольше, чем у нас дома. Никогда в жизни я не видел столько пресной воды, и если поначалу мы радовались как дети, то потом начали жалеть о происходящем. Промокшие насквозь, засыпающие в воде и постоянно мерзнущие, мы боролись со стихией как могли, но постепенно проигрывали эту маленькую личную войну. Я видел, как взрослые мужчины кричали и плакали, срывая с себя обоссанные во сне штаны. Видел, как мучились в лихорадке молодые шиноби из южих кланов. Прожившие всю жизнь в пустыне и никогда не видевшие даже моря, они легко заболевали и еще проще сходили с ума от навалившихся на нас проблем. Повсюду раздавался кашель и хрип, а многие ниндзя просто лежали, закутавшись в свои палатки, надеясь хоть на миг оказаться в сухости. Грязь хлюпала под ногами, и никакая чакра не помогала. Когда дождь только начинался, мы еще пытались ходить по грязи, как по песку. Но с каждым днем ее становилось все больше, а вода никак не прекращала лить с небес. Никаких сил не хватало постоянно циркулировать чакру в ногах, и потихоньку, один за другим, солдаты перестали заморачиваться с этим, позволяя липкой влажной земле прилипать к ногам. Простые же люди переносили весь этот ужас в разы хуже. Гордые воины со своими традициями, культурой и обычаями, они тряслись, будто малые дети, моля предков и богов остановить экзекуцию и простить их за грехи. Они мечтали о солнце, палящем и диком, которое осушит тело и дух, выжигая мокрую заразу. Иной раз, проходя по лагерю, я слышал, как многие из солдат или даже некоторые шиноби завывали молитвы в честь солнца, прося великое светило вернуться и одарить своих детей лучами тепла. Монахи храма ветра пытались остановить нарастающее безумие, Но какие у них были шансы? Чтобы хоть как-то отвлечься от уныния и тоски, которая витала над лагерем, я постоянно выбирался на боевые. Собрав старый отряд, который мне всучили еще в стране лисы, водил их на вылазки в сторону противника, нередко вступая в бой и стараясь убить хотя бы одного шинобилиста. Всякий раз мы пробовали пробраться сквозь ничейную землю по-новому и, когда нам выпадала удача, обрушивались на проходящий мимо патруль, вырезая его подчистую. Загонная охота, терпение и нарастающая жажда крови. За месяцы подобной жизни я чувствовал, что все чаще начинаю постоянно поддерживать технику имитации, отпуская свое животное начало лишь в лагере, где стоны, молитвы и крики больно били по ушам, мешая спокойно отдыхать. По словам Бута, я становлюсь ближе к миру и его пониманию, осознанию сути природы и постижению ее силы. Чем чаще я буду использовать имитацию и лучше ее контролировать, тем больше мне откроется. Невероятные вещи. Но с каждым днем я чувствую, что подхожу к невидимой черте все ближе, черте, за которой будет целый новый мир силы и возможностей. Взрыкнув от предвкушения, я напугал нескольких союзников, которые собрались вокруг меня. Наш немаленький отряд мчался вперед, туда, где раздавались взрывы и клёкот скалопендры. Когти оставляли на коре деревьев глубокие следы, но сейчас не было времени для сокрытия следов и аккуратности, сейчас нужно было добраться до поля боя как можно скорее. Рыстрые. Клыки выросли слишком большими и говорить становилось тяжелее, но я видел, как мои товарищи и случайные шиноби, которых мы подобрали, кивнули на мое рычание. Последние 100 метров с деревьев вовсю сыпятся листва, а влажные ветки с протяжным скрипом валятся вниз, оповещая весь мир о своем падении. Десятки сюрикенов и кунаев воткнуты в деревья под разными углами, несколько почерневших кратеров виднеются внизу, а вокруг закружилась битва и мы влетели в самый ее центр, с размаху и на полной скорости. Первый враг был убит мной скорее по случайности, чем за счет мастерства. Гибкое, проворное тело, снабженное великолепными чувствами и реакцией, извернулось еще до того, как я успел хоть что-то понять. Горло оперативника листа вскрылось до самых позвонков, а голова запрокинулась назад, вываливая фонтан крови на меня и пару соседей. Оттолкнувшись от тела двумя ногами, совершаю обратный кувырок через голову и приземляюсь уже готовый к битве по-настоящему. Огненные и ветряные техники взрывали и резали лес на куски, закрывая обзор и раскидывая щепки во все стороны. От силы техник древесина летала по округе не слабее метательных звезд, протыкая всех на своем пути. Постоянное движение смешивалось с вереницей ударов по всем, кто стоит на пути. Техники иллюзии и выстрелы вакуумных пуль изо рта, но с каждой секундой я все реже пользовался ими и все чаще полагался на возрастающую силу и скорость. Тело обретало легкость, по краям от носа отросли усы, а поясница яростно зачесалась, отвлекая меня от сладкой битвы. Кровь хлестала отовсюду и разбросанные тела врагов возвеличивали мой триумф. Хотелось кричать, возвестить всех о моей победе, и когда я добил очередного врага, резко запрыгиваю ему на спину и, напитав чакрой горло, реву во всю мощь, испуская расходящуюся во все стороны волну. Крики, плач и ругательства посыпались на меня, но мне было наплевать, так даже лучше. Если злятся, то захотят заткнуть. Резкий удар по голове вернул меня в реальность. Распадающиеся пеплом фантазии пришлось утихомирить, ведь нынешний враг легко избегал моих ударов. Он сражался со мной на одной скорости, но его мастерство было явно выше. Со всей силы достойный враг раз за разом обходил мою защиту и впечатывал кулак в грудь, сбивая дыхание и распространяя болезненные спазмы по всему телу. «Тицуа! Тицуа, мать твою! Приди в себя!» Увернувшись от первого удара, я сделал шаг назад и наступил в заготовленную заранее печать. Ногу связала крепче любых цепей. Завалившись на бок, я выставил перед собой руку и она теперь тоже оказалась в ловушке печати. Тело медленно наливалось свинцом, а из головы выветривался кровавый угар. Осматриваясь по сторонам осоловевшими глазами, подмечаю собравшихся вокруг шиноби Суны, возглавляет которых Рита. Это зашло слишком далеко. Подойдя ко мне вплотную, Рита сложил руки на груди, сверля меня взглядом. Я видел в его глазах волнение и страх. Страх за меня и за мое состояние, но больше всего я видел там страх того, что ему придется сделать, если я откажусь или не справлюсь. Хорошо, брат. Свободной рукой начинаю складывать печати. Цепи, сковывающие меня, потихоньку пропадали, как и напряженная атмосфера. Шиноби медленно расходились по своим делам, оставляя лишь меня, мою команду Ирита. Они окружили меня со всех сторон, хотя особого смысла в этом не было. Я не сходил с ума и чувствовал вину за случившееся. За свои поступки следовало отвечать, а мне давно стоило разобраться, что со мной происходит. 44 глава вышла на Бусти. Глава 30. Миг дезориентации, и я оказываюсь во владениях своего призыва. Мирная и прекрасная земля, которая так резко контрастировала с жуткими землями страны рек. Солнечный свет, забытый мною за эти полгода, приятно грел кожу, обволакивая все тело и успокаивая мысли. Сухой воздух порывами остужал горячую голову, принося редкие песчинки с границы земель. Мелкие проказницы пытались пробраться в рот и нос, и я даже был не против этого, так я соскучился по родным пескам. Беззаботно опустившись на колени, я расслабил руки по бокам от тела и позволил им просто опасть, касаясь мягкой зеленой травы. Несколько жуков и стрекоз кружили вокруг меня, навязчиво жужжа и о чем-то стрекоча. Насекомые добавляли мерный размеренный гул в этот уютный уголок мира. По руке заползло несколько муравьев, и сейчас они гордо вышагивали по моему плечу, ступая дальше в неизвестность. Вся эта атмосфера действовала так успокаивающе, будто бы и не было войны, не было кровавого угара от моей животной сущности, не было опустошающей все войны за пределами родного дома. Только сейчас, когда я снова оказался здесь, я осознал, что же мы творим в стране рек. Я собственными руками разрушал деревни и города, убивал людей и загонял их, словно дичь. Да, это был приказ Реты, а я, хоть и его брат, обязан подчиняться главе семьи и правителю деревни, но все же, ни одного сомнения, ни одной задней мысли, абсолютно ничего.